она покончила с собой или Тилбьюри столкнул ее. Мистера Лимонса на вилле не оказалось. Еще бы! Он должен был замести следы. Или Элис действительно провела вечер в одиночестве, а потом бросилась со скалы. Нет, Сидни абсолютно не мог в это поверить. Зато ему легко было вообразить, как Тилбьюри уговаривает ее открыться, пока их не обнаружили. Или, вернее, пока его не обнаружили и не вышвырнули с престижной работы. А Элис этому сопротивлялась бы. Ссора вышла бы жуткая. В то же время Сидни прекрасно понимал, что Тилбьюри должен был полностью потерять рассудок, чтобы, убив Элис, надеяться выйти сухим из воды. Его отпечатки пальцев найдут по всему дому. Со слов обывателей из Лэнсинга, будет составлен детальный словесный портрет, подтвердятся его регулярные отлучки из Лондона по выходным. Но, пожалуй, хуже всего то, что он попытался скрыть следы своего пребывания в Лэнсинге. У него хватило глупости сбежать. Хорошо бы узнать, вернулся ли он в Лондон и не сидит ли на работе, как ни в чем не бывало. Сидни взглянул на часы. 5:10. Менее чем через час Тилбьюри отправится домой на Слоун-стрит. Полиция не сможет так быстро вычислить его. Поиски вообще могут невесть как затянуться, если не заговорят Василий, Инесс, Карпи. Проклиная Тилбьюри, Сидни сел в свой поезд. Что бы ни произошло в Лэнсинге, за этим стоял Тилбьюри. Сидни понял, что в Скотланд-Ярд можно, в конце концов, и опоздать. В дороге он строил один план за другим. Идей возникало много, но некоторые он сразу же отвергал. Голова Сидни работала со скоростью хорошего компьютера. Конечный вариант его плана был опасен, но при определенной доле смелости мог пройти успешно. Свои шансы он расценивал как 9 к 10, но действовать нужно было немедленно. Если вмешаются посторонние силы, он не сможет выполнить задуманное. В Лондоне Сидни оказался в 6:20 и сел на автобус в сторону Кенсингтона. Доехав до Найтсбриджа, он сошел и купил в аптеке большую упаковку снотворного, не самого сильного, но без рецепта ничего другого ему бы не дали. Оставалось надеяться, что дома у Тилбьюри найдется что-нибудь посильнее. Народу в аптеке было много, и можно было не бояться, что его запомнили. 6:00 Сидни оказался на Слоун-стрит и стал осматривать дома в поисках нужного номера. Это было 4-этажное здание с 2 совершенно не вписывающимися колоннами у входа. 5 кнопочек звонков, и против одной из них — Эдвард Тилбьюри. На эту кнопку Сидни и нажал. Ответа не последовало, хотя ждал он долго. Он позвонил еще. 2 длинных. Наконец сработало устройство, и его впустили в вестибюль, где все было из мореного дуба и в коврах. Если полиция уже добралась до Тилбьюри, прикидывал Сидни, он объяснит свое появление так. Пришел всего лишь побеседовать с ним, прослышав о нем от общих знакомых. Тилбьюри, перегнувшись через лестничные перила, смотрел на него. — Кто? — Кто вы такой? — пробормотал он. — Меня зовут Сидни. За этим сообщением последовала приятная улыбка. Стараясь быть вежливым, он добавил: — Добрый вечер, мистер Тилбьюри. На лестничной площадке 2-го этажа появилась женщина с собакой на поводке и стала неторопливо спускаться вниз. Не вовремя, — подумал Сидни, поймав на себе ее взгляд. Тилбьюри напрягся и сделал шаг назад. Дверь его квартиры была распахнута. Либо до смерти напуган, либо пьян, умозаключил Сидни, заметив расстегнутую пуговицу рубашки и опущенный узел галстука. — Вы не уделите мне минут 5? — попросил он. Да, конечно. Я даже хотел поговорить с вами.